Глава 9. Иконоборец. Прошла целая неделя, прежде чем мы вернулись к этому разговору. К тому времени добрый священник Искази и Леокадия вернулись домой, получив королевское вознаграждение от молчаливого великодушного Галиотто. Теперь за мной ухаживал только один мальчик Беппо. И после долгих 6 месяцев сурового поста наступило время постоянного пиршества, которое начинало меня беспокоить по мере того, как ко мне возвращались силы. И когда, наконец, по прошествии недели я смог встать на ноги и, опираясь на руку Джервазио, дойти до двери хижины и выглянуть наружу, на благостный вечерний ландшафт и на зеленые шатры, которые сподвижники Галиотто разбили в лощине, как раз под тем уступом, на котором стояла моя хижина, я поклялся, что положу конец всем этим бульонам, куриным грудкам, форели, белому хлебу, красному вину и прочим деликатесам. Но когда я заговорил об этом с Джервази, он сразу стал серьезным. — Довольно об этом, Агустина, — сказал он. — Ты едва не умер. Если бы ты умер, смерть твоя была бы самоубийством. Ты был бы проклят благодаря твоей собственной глупости и еще кое-чему другому. Я посмотрел на него с удивлением и упреком. — Как же это, фра Джервазио? — спросил я. — Как же? — переспросил он. — Неужели ты думаешь, что я поверил этим дурацким россказням о ночной битве с сатаной и о следах, которые оставили его когти на твоем теле? Неужели ты так понимаешь благочестие, что соглашаешься войти в компанию с этими гнусными мошенниками и позволяешь, чтобы рассказы об этом ходили по всей округе? — Гнусные мошенники? — в ужасе повторил я. — Фра Джервазио, ты богохульствуешь. — Богохульствую? — воскликнул он и горько рассмеялся. — Богохульствую. А это что такое? И суровым обличительным жестом он вскинул руку по направлению к статуе святого Себастьяна, которая стояла в нише. — Ты думаешь о том, что раны не кровоточили? — начал я. — Они не кровоточили, — отрезал он, — потому что ты не жулик. Это единственная причина. Человек, который был здесь до тебя, просто нечестивец и негодяй. Он не был священником. Он последователь Симона Мага, который торговал святынями, наживаясь и жирея за счет предрассудков бедного темного народа. Этот черный негодяй, что недавно умер, предан проклятию, ибо ему не было дано времени, когда пришел его конец, исповедаться в своих мерзких кощунственных грехах, покаяться в том, что он вымогал деньги у бедняков путем святотатства. Боже мой, фра Джервазио, что ты говоришь? Как ты только осмеливаешься произносить такие вещи? Где деньги, которые он собирал, чтобы построить свой распрекрасный мост? — резко спросил он меня. — Нашел ты что-нибудь, когда пришел сюда? — Нет. Я готов поклясться, что не нашел. Еще немного, и этот разбойник окончательно разбогател бы и в один прекрасный день исчез. Его утащил бы дьявол. Однако несчастные поселяне подумали бы, что это ангелы унесли его в райские кущи. Удивленный страстностью его речей, я опустился на чурбак, стоявший возле дверей, служивший стулом. — Но ведь он раздавал милостыню! — воскликнул я в полном смятении. — Пыль в глазах глупцам, не более того. — Этот идол! — проговорил он с величайшим презрением. — Самое настоящее мошенничество. Кощунственный обман Агустина. Неужели это чудовищное предположение могло быть правдой? Неужели человек может до такой степени забыть о Боге и совершить такое, не боясь, что гром небесный поразит его на месте? Я задал Джервазио этот вопрос, он только улыбнулся. — Твои понятия о Боге отдают язычеству, — сказал он, немного успокоившись. — Ты путаешь его с Юпитером-громовержцем. Он не посылает на землю грома и молнии, как это делал отец Олимпа. И тем не менее, подумай о том, как этот негодяй встретил свою смерть. — Но, — мямлил я и вдруг замолчал, прислушиваясь. Чу, фра Джервазио, ты ничего не слышишь? Слышу. Что я должен слышать? Музыку. Эти ангельские звуки. И ты можешь говорить, что это место — грязный обман? Что это святое изображение мошенничества? И это священник? Прислушайся. Это знамение, дабы ты отказался от своего упрямого неверия. Он прислушался, нахмурив брови. Но потом лоб его разгладился, и он улыбнулся. Ангельские звуки, — повторил он с ласковой насмешкой. Какие только ловушки не устраивает дьявол, чтобы ввести в заблуждение людей, используя в своих целях то, что они почитают святыней. Это музыка, мой мальчик. Ничто иное, как звуки, которые издают капли воды, падая в небольшие колодцы разной глубины. Разная глубина и дает разную высоту звука. Эти колодцы находятся в какой-нибудь пещере в горах, там, где баньянца вырывается из земли. Я слушал его наполовину убежденный и в то же время опасаясь, что слишком покорно принимаю его объяснение. «Но доказательства? Где доказательства?» — вскричал я. «Доказательство в том, что ты никогда не слышал эти звуки во время сильного дождя, в то время, когда вода в реке поднимается». Я мысленно вернулся назад, в те месяцы, которые я здесь провел. Припомнил то отчаяние, что охватывало меня, когда я переставал слышать эти звуки, и радость, когда они снова раздавались. Эти минуты я всегда воспринимал как знак особой милости. И все было именно так, как он говорил. Вовсе не моя греховность, а самый обыкновенный дождь заставлял смолкнуть эти звуки. Я перебрал в памяти все эти случаи и увидел истину с такой ясностью, что просто не мог понять, почему эта закономерность не заставила меня задуматься раньше. Более того, теперь, когда мои иллюзии, связанные с этим делом, несколько рассеялись, я понял, что характер звуков был именно таков, как он говорит. Я узнал их. Человека в здравом рассудке они могли заинтриговать на день-другой, однако они никогда не обманули бы того, чей разум не был заражен лихорадкой фанатического экстаза. Потом я еще раз посмотрел на статую, стоящую в нише, и маятник моей веры снова замер, остановившись в своем обратном движении. Что касается святого Себастьяна, здесь не могло быть никаких сомнений. Вся округа была свидетельницей чуда. Все видели кровоточащие раны. Все наблюдали случаи чудесного исцеления среди верующих. Не может быть, чтобы все обманывались. Кроме того, раны на груди все еще хранили следы чудесного явления, случившегося в прошлый раз. Но когда я начал об этом говорить, Джервазио вместо ответа взял топор, стоявший у двери, которым пользуются лесорубы. Держа его в руке, он подошел к статуе. «Фра Джервазио!» — вскричал я, вскакивая на ноги и покрываясь холодным потом при мысли о том, что он собирается сделать. «Остановись!» — почти что завопил я, но было слишком поздно. Ответом мне послужил сокрушительный удар. В следующий момент, когда я снова опустился на свой чурбак и закрыл лицо руками, разрубленная пополам статуя упала к моим ногам, куда ее бросил фра Джервазио. «Смотри!» — загремел он. Я со страхом открыл лицо и посмотрел. И увидел. И все-таки не мог поверить. Он быстро подошел ко мне и поднял обе половинки статуи. «По дерзости и бесстыдству это устройство не уступает дельфийскому оракулу», — сказал он. «Взгляни на эту губку, металлические пластинки, которые сдвигаются, сжимая губку, так что жидкость, которой она пропитана, начинает сочиться и капает наружу». Говоря, он одновременно отрывал одну за другой отдельные части дьявольского механизма. «Только посмотри, как изобретательно она устроена. Жидкость начинает капать, стоит только тронуть стрелу у него в боку». Со стороны двери раздался смех. Вздрогнув, я поднял голову и увидел Галиотто, стоявшего рядом со мной. Я был так погружен в собственные мысли, что не заметил, как он подошел к хижине по мягкой траве. «Речь вас!» — воскликнул он. «Я вижу, нас, Джервазио, зачем-то занялся уничтожением идолов. Ну, как поживает наш чудотворец Себастьян, Агустино?» Моим ответом был жалобный стон утраченных иллюзий. А потом я выругался из самой глубины души, проклиная свою глупость, из-за которой я превратился в посмешище. Монах положил руку мне на плечо. «Как видишь, Агустин, и твой экскурс в область святости, твое близкое знакомство с ней не принесли тебе особой радости. Прочь отсюда, мой мальчик. Сбрось с себя это лицемерное одеяние. Ступай в мир и делай полезное дело. Полезное для людей и для Господа Бога. Если бы у тебя действительно была склонность к духовному сану, я сразу же направил бы твои шаги по этому пути. Был бы первым человеком, который помог бы тебе, но твои понятия в этой области были искажены изначально. Все твои воззрения ложны, Ты путаешь мистицизм с истинной религией. Тебе кажется, что гнить в келье отшельника — это и означает служить Богу. Но как ты можешь ему служить, находясь здесь? Разве мир не принадлежит Богу? Почему ты чуждаешься его, словно он создан не Богом, а самим дьяволом? Я говорю тебе, ступай, и говорю это властью ордена, к которому принадлежу. Ступай и служи людям, ибо так ты лучше всего будешь служить Богу. Все остальное — лишь ловушки, силки, с помощью которых улавливаются души, подобные твоей. Я беспомощно молчал, переводя взгляд с него на Голиотта, который стоял у двери, нахмурив темные брови, и, глядя на меня так пристально и внимательно, словно от моего ответа зависело нечто чрезвычайно важное. В то же время слова Джервазио затронули какую-то струну в моей памяти. Я слышал их и раньше. Может быть, не их, не именно эти слова, но что-то похожее на них, что-то имеющее тот же самый смысл. Тут я застонал, обхватив голову руками. «Куда же мне идти?» — воскликнул я. «Есть ли на земле место для меня? Я изгнан отовсюду. Самый мой дом и тот восстает против меня. Куда мне идти?» «Если тебя волнует только это...» — сказал Голиотта сладким голосом, как бы посмеиваясь над елейной интонацией некоторых священников. — Ну что же, тогда поедем в Пальяно. Я вскочил при этом слове. Буквально вскочил на ноги и уставился на него горящими глазами. — Что случилось? Что с тобой? — удивленно спросил он. И было чему удивляться. — Это название, Пальяно, возникло в моей памяти так отчетливо, что передо мной, как вспышка света, вдруг снова предстало странное видение, посетившее меня во время бреда. Я вновь увидел манящие глаза, простертую ко мне нежную ручку и ласковый голос, зовущий меня. «Приходи в Пальяно! Приходи скорее!» Кроме того, теперь я вспомнил, где слышал убеждающие меня вернуться в мир слова, столь схожие по своему смыслу с теми, которые в свое время говорил мне Джервазио. Что это за чудо? Какое здесь действует волшебство, мне было известно. Ибо мне об этом сказали, что именно рыцарь по имени Торре де Кавальканти принес весть о человеке, так странно похожем на Джованни Дангвисоло в молодости. — Ты еще так слаб, Агустино, — обеспокоенно воскликнул Джервазио, обнимая меня за плечи, поскольку я пошатнулся. — Нет, нет, — ответил я, — это ничего. Скажи мне. И я замолчал, боясь, как бы ответ на мой вопрос не разрушил вдруг вспыхнувшую надежду. Ибо мне казалось, что в этом месте полно фальшивых чудес. Сотворилось, по крайней мере, одно истинное чудо. И если оно подтвердится, тогда я приму его как знамение, указание на то, что мое спасение находится в миру. Если же нет... — Скажи-ка мне, — начал я снова, — у этого Кавальканти есть дочь. Она его сопровождала в тот день, когда он был здесь. Как ее зовут? Голиотта посмотрел на меня, прищурив глаза. Чего ты спрашиваешь? Какое это имеет значение? — Больше, чем ты думаешь. Отвечай же мне, как ее имя? — Ее зовут Бьянка, — сказал Голиотта. Что-то у меня внутри словно бы подалось. Я разразился глупым смехом. Так смеются женщины, когда находятся на грани слез. Усилием воли мне удалось совладать с собой. — Очень хорошо, — сказал я. — В таком случае я поеду с тобой в Пальяно. Оба они смотрели на меня во все глаза, удивленные внезапностью моего решения, столь внезапно последовавшего за информацией, которая, по их мнению, не могла иметь ни малейшего отношения к делу. «Не лишился ли он рассудка?» — ворчливо спросил Голиотта. «Мне кажется, рассудок к нему возвращается», — ответил Джервазио после недолгой паузы. «В таком случае помоги мне, Бог». «Дай мне побольше терпения», — проворчал старый воин, немало удивив меня таким замечанием.